на 1985 год. Число занятых в промышленности возрастет незначительно, а в сельском хозяйстве падает почти в два раза. В результате получается даже некоторое сокращение. А число занятых в сфере обслуживания, торговли, государственном аппарате и других учреждениях бурно растет. И в общем итоге стремительно догоняет первую величину. Почти половина трудоспособного населения страны оказывается в числе обслуживающих тех, кто занят в промышленном и сельском хозяйстве. Столетия назад, чтобы содержать семейство одного такого обслуживающего, нужен был бы труд десятка крестьянских семей. Теперь, как видим, соотношение резко меняется. Говоря абстрактно, это закономерный и прогрессивный процесс, но конкретно в условиях капитализма такой прогресс покупается дорогой ценой. Известно, что по уровню экономического развития Франция не самая передовая капиталистическая страна. Соединенные Штаты Америки, например, намного обгоняют ее и в интересующем нас отношении. По подсчетам американских социологов и экономистов, если сокращение числа занятых в промышленности и сельском хозяйстве страны пойдет и дальше такими же темпами, как сейчас, то к 2000 году собственно производительным трудом будет занято не более 10% трудоспособных людей. По крайней мере, 75% активного взрослого населения должно будет искать работу в сфере торговли и обслуживания, в государственном аппарате, системе народного образования, научных и других учреждениях. Многие из тех же социологов и экономистов пишут, что при таком обороте дел исчезнут якобы классы и классовые противоречия, исчезнет самый капитализм и автоматически воцарится рай на земле. Это чепуха, конечно. Раз сохранится частная собственность на средства производства, раз сохранится эксплуатация труда человека во имя получения владельцем капитала прибыли, то сохранится и капиталистическая экономика, какую бы этикетку на нее ни наклеили. Опыт истории учит, что отживающий общественный строй никогда еще не сходил со сцены только потому, что обнаруживались его бесперспективность, его несовместимость с дальнейшим научно-техническим и социальным прогрессом. Для этого всегда требовалась классовая борьба, социальная революция. Однако то, что в социальной структуре современного буржуазного общества происходит, и, судя по всему, будут происходить во все более нарастающих масштабах, серьезнейшие сдвиги, это бесспорно. Задумываться об этих сдвигах, задевающих в конечном счете судьбы сотен миллионов людей, приходится не только ученым, но и художникам. Трудно, пожалуй, найти область, в которой буржуазный общественный строй выглядел бы более бесперспективно, чем та, о которой мы говорим. Неудивительно, что этой теме в западной литературе вообще и в западной фантастике в частности уделяется большое внимание. 3/4 работоспособных мужчин и женщин должны будут искать работу вне сферы промышленности и сельского хозяйства. Найдут ли они ее? Вот в чем вопрос. Дело в том, что процесс механизации и автоматизации общественного производства охватывает не только промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь. Он все глубже, пусть медленнее и не в таких огромных масштабах, охватывает также сферу обслуживания и торговлю, многие виды работы в государственном аппарате, научных, учебных и иных учреждениях. Автоматизация переходит в кибернетизацию. Как правильно вспоминают герои «Утопии 14», если первая промышленная революция 200 лет назад положила начало механизации ручного труда, то вторая, или как ее еще именуют, «Великая научно-техническая революция наших дней», продолжила этот процесс. Машины начинают принимать на себя тяжесть не только физического, но и умственного труда. В романе, который сейчас перед вами, члены клуба технократов, нарушая свои же собственные принципы, экзотики ради, решили не заменять традиционных официантов механизмами подачи и уборки блюд, хотя технически это весьма нетрудно было сделать. Многим читателям такое решение, наверное, покажется странным, и даже, можно сказать, чем-то на грани самопожертвования,